с вами говорили уже о дошах. Начали говорить о дату. Не помню, по-моему, где-то на третьем месяце беременности уже начинают формироваться дату один за другим. Сначала формируется раса дату, то есть образуется лимфатическая система в организме. Потом образуется ракта дату, более тонкая структура организма. Она связана с кровеносной системой. Дальше мамса дату, то есть начинают мышцы появляться. Когда сосуды сформированы кровеносные, появляются мышцы. Потом дальше медхадату, то есть появляются различные соединительные ткани, жировые отложения в теле. Астидату появляется позже, то есть сначала появляются хрящи, потом появляются костная ткань. И маджадату появляется, то есть развитость нервной системы, потом она начинает развиваться. Дальше появляется шукра-дату в самом конце, как бы, ну, зачатки семенных канатиков, там и все семенные, все эти структуры, яичко там у женщины, яйцеклетка, девочки. То есть появляется уже к концу вынашивания, то есть уже, хотя за зачаток уже появляется где-то там в начале, я не помню точно, какие сроки, но где-то 4-5 месяц, я думаю, уже, уже есть даже половые органы. Детей. Как там правильно, кто у нас гинеколог? Во сколько? 3 месяца. 3 месяца уже есть. А 7 недель уже сформировано. 1,5 месяца уже все сформировано. Все, зачатки все есть. Угу. Ну да, вот так вот. Я просто не специалист в этом. Я просто знаю, что последовательность формирования такая. И когда мы лечим человека, то лимфатическая ткань лечится в первую очередь. То есть это и также пищеварительные органы легче всего лечить, связанные с этой тканью, с пищеварителем, с лимфатической жидкостью, они имеют связь серьезную. Дальше кровеносную систему лечить тяжелее на втором уровне. А какие-то глубокие поражения мышц лечить еще тяжелее. Допустим, мы знаем миостения там и так далее, тяжелая болезнь. Дальше еще тяжелее лечить все, что связано с обменом веществ. Это следующий уровень, медхадату. Дальше костную систему лечить еще тяжелее. Она находится на 5 уровне. Нервную систему лечить еще тяжелее, находится на 6 уровне. И самое тяжелое лечить гормональные функции человека. То есть это особенно половые гормоны. Регулировать самое тяжелое. А следует знать, что как бы вот этот прямой способ достижения каких-то структур, допустим, нас наша современная медицина научилась с помощью таблетки регулировать гормональный фон, да? Но это не является лечением, потому что для того, чтобы достигнуть гармонии на уровне гормональных функций, согласно юридическому знанию, для этого надо последовательно восстановить гармонию на всех предыдущих датах. Потому что есть такой закон, как бы, который означает, что каждая предыдущая дата питает своей силой последующую. И от здоровья каждой предыдущей даты зависит здоровье последующей. Допустим, если лимфатическая ткань нарушена, деятельность лимфатической системы, то есть иммунитет страдает, то в этом случае страдает сразу, то есть нарушается деятельность крови. То есть мы знаем, что лимфатическая ткань, она регулирует состав крови очень сильно, то есть от нее зависит состав крови. Дальше от того, как происходит кровообращение, зависит структура мышечной ткани в организме. Если кровообращение нарушено, то мышцы не будут функционировать нормально. Согласны со мной? Дальше, если мышечная система работает плохо, то костная ткань тоже не будет работать нормально, то есть функционировать костная ткань. Она зависит, ее активность зависит от того, как функционируют мышцы. Допустим, если человек мышцы тренирует, у него кости автоматически становятся тренированными. Если он расслаблен, то кости тоже размягчаются. Согласны со мной? Да? Дальше. То есть после костей у нас мы пропустили жировые ткани и соединительные ткани. Но тоже мышцы, когда тренируем, соединительные ткани тренируются, и обмен жировой ткани от этого меняется. Мы знаем, когда мы упражнения делаем, то жир от этого быстрее всего сходит. То есть, чтобы мы не говорили там, то все равно гимнастика, она дает, изменяет тело быстро. То есть, структура тела меняется сразу. Дальше. Костная система, внутри костной системы что находится? Костный мозг, да? Вот маджа-дату, это кроме нервной системы, еще и костный мозг тоже. То есть, костный мозг зависит от строения костей, состояния костей. Мы знаем, если остеомиелит начинается, страдает также костный мозг. Не только сама кость. И костный мозг, он как бы в свою очередь, и самая глубокая гормональная функция организма, они зависят от выработки вот этих вот как бы строительных материалов. Это самые тонкие строительные материалы, они связаны с гормональными функциями. Поэтому пища, если грубо говорить, пища, пищевой комок, он сначала попадает в лимфу, потом в кровь, потом наполняются мышцы, им потом жировые ткани, потом костная ткань, потом костный мозг, и потом только в последнюю очередь семя, семенная жидкость и гормональные функции женщины тоже от этого зависят. Пищеварение, сам процесс пищеварения, он зависит от того, как часто мы едим. Если мы едим очень часто, то пища не доходит до глубоких дату. В результате она просто по кишечнику проталкивается. Это означает несдержанность чувств. Почему люди часто едят? Потому что у них чувства не контролируются. Им хочется как-то... А постоянное нервное напряжение человека заставляет его чаще есть. То есть частое употребление пищи означает, что есть бесконтрольность определенная психическая. Таким образом, так как пища не переваривается слишком глубоко, то есть она, пищеварение заканчивается где-то там на медхадату, то есть на жировой ткани, то в результате этого, кроме того, что пища идет в жир, дальше как бы в костную ткань, в нервную систему и в гормональные функции энергия пищевая уже не идет. А если нервная система гормональная страдает, то человек испытывает слабость. И он думает, что я, наверное, мало кушаю. Начинает часто есть и больше. В результате он поправляется. Но пища не идет глубоко, то есть она остается на поверхности. То есть она не наполняет те функции, которые дают человеку жизненную активность. В результате начинает колоть витамины всевозможные, которые ускоряют процесс пищеварения. И это ускоряет также процесс старения организма. От этого человек быстрее стареет. Чем вот эти энзимы, которые колятся, все эти витамины, они очень быстро увеличивают скорость как бы жизненной активности организма. Чем медленнее скорость активности организма, тем дольше человек живет. Чем быстрее, тем быстрее он изнашивается. Это естественно понятно, допустим, по электрическим приборам, там всяким, по машинам, да, чем больше мы гоняем на скорости, тем быстрее машина изнашивается, так? Это всем известный факт, что надо все делать в меру, в соответствии с тем, как надо правильно эксплуатировать то или иное, да? И вот организм, правильно Аюрведа говорит, эксплуатировать так, что чаще, чем через 5 часов, лучше не кушать. Через 4-5 часов чаще лучше не кушать. Это приводит к тому, что новая порция пищи, организм на нее как бы перекладывает все свои силы, а старая просто вылетает. А как раз пищевой комок, когда проходит, долгое время проходит его пребывание в пищеварительном тракте, только после этого самые тонкие как бы ткани начинают насыщаться. Понимаете, да? Отсюда бесплодие с чем связано? С тем, что у человека нет усваиваемости глубокой пищи. Мы знаем, что у нас есть оджас, теджас и прана. Они все участвуют в пищеварении. Прана, она двигает пищевой комок. А теджас расщепляет пищевой комок. И оджас – это процессы синтеза. Когда продукты питания уже дошли с помощью теджаса до самых глубоких структур, клеточных структур, то в это время происходит участие оджаса уже в пищеварении. То есть дальше синтез веществ начинается уже не в дневное время, а в ночное. Поэтому окончательное как бы формирование, то есть окончательный результат пищеварения, он связан со сном. То есть если человек очень правильно организовал свой сон, то у него пищеварение заканчивается, и жизненная энергия пополняет организм в этом случае. То есть если человек неправильно организует свой сон, то у него не пополняется жизненная энергия организм. Отжаса не хватает в результате. И он тоже как будто впустую кушает. То есть у него не идет ничего в силу. Вы знаете, что если человек в ночь работает, у него организм ослаблен, у него силы нет, в силу не идет. То есть он живет так поверхностно как-то, у него сосредоточиться очень тяжело. То есть означает, что недозаконченное пищеварение. У него пища не доходит, усваиваемость пищи не доходит до нужного, до нужной как бы кондиции. Так, раса-дату, что это такое? Раса переводится как сок с санскрита. И как бы пищеварительный сок, то есть вообще как бы когда пищевой комок приходит в желудок, в 12-перстную кишку, то в кишечнике пища разделяется на две составляющие. Одна из составляющих идет в дату, то есть ткани. Дату означает ткани. Вторая составляющая идет в малы. Малы означает отходы. То есть мы знаем, что пищевой комок превращается потом в отходы, да? Идет в отходы. Причем, как бы Аюрведа говорит, что имейте в виду, это очень важно, что отходы бывают, что пища в процессе продвижения по пищеварительному тракту, она всегда делится, как бы, из нее создается два вида отходов. Это моча и кал. Жидкие и твердые отходы. Имейте в виду, это очень важно понять. Мы думаем, что жидкие отходы как-то сами там формируются. На самом деле это напрямую связано с движением пищевого комка. Это очень важно понять. Понимаете, почему важно или нет? Потому что жидкие отходы, они имеют свою составляющую. То есть бывает так, что жидкая составляющая пищи, она не всасывается. В результате дату, которые должны получать от жидкости свое питание, они тоже не питаются. Понимаете? Следует знать, что есть такое понятие в аюрведе, оно называется шротасы. Шротасы – это энергетические каналы, связывающие различные системы организма. Вот, допустим, у нас есть анаваха шротас. Такой. Что это такое? Анна означает пища. То есть есть энергетический канал, который связывает даже в процессе формирования зародыша. То есть эти энергетические каналы все находятся в тонком теле ума. И когда тонкое тело ума попадает в яйцеклетку, то в соответствии, то есть уже сформированы энергетические каналы все у него, уже они зрелые. И потом на основе этих энергетических каналов органы начинают формироваться. Почему вот желудок всегда соединен с пищеводом? Почему пищевод отдельно бы не сформироваться? Понимаете, если есть нарушение в этом канале анаваха-шротас, то пищевод так и вырастает отдельно от желудка. Его надо приходится сшивать потом. Понимаете идею или нет? Канал должен быть целым, сформированным. Этот энергетический канал, он заставляет как бы все органы последовательно формироваться пищеварительного тракта. То есть нет возможности, то есть в соответствии с тонким телом, грубая форма тела формируется в соответствии с тонким телом. В этом мире ничего не формируется без тонкого тела. Для того, чтобы песочный дворец построить, надо сначала, чтобы он в мозгах был. Или, по крайней мере, человек чувствует, что ему дальше надо делать. Да? Так? Он, у него все равно сначала возникает мысль, а потом появляется возможность что-то куда-то положить. Да? То есть мы даже во внешнем пространстве все формируем в соответствии с внутренним пространством. Чтобы, допустим, сделать какой-то прибор, надо чертеж иметь. То есть это означает, чертеж вот этот, вот это не что иное, как структура шротосов у нас в голове. То есть у нас есть энергетические каналы, которые как бы объединяют в голове этот рисунок. Мы говорим, это образная память. И этот рисунок дает основу для того, чтобы существовал компьютер. Понимаете? Идею понятно? Идея понятна, да? Так вот, на тонком плане почки соединены с прямой, ну, как бы с кишечником. Почки находятся в прямом соединении с кишечником. И поэтому пища, она неизбежно, то есть жидкая составляющая пищи неизбежно попадает в почки. Через кровеносную систему она неизбежно попадает в почки. Это означает, что когда этот шротос, энергетический канал, связывающий кишечник с почками, нарушается, то тогда жидкость не доходит по каким-то причинам до почек. То есть отеки появляются и так далее. То есть, ну, или наоборот, жидкая составляющая пищи не усваивается в нужном степени и вылетают из организма лишние вещества через жидкость, белки там вылетают и так далее. Это означает нарушение как раз вот на тонком плане сначала, потом на грубом. Это очень важно понять. А нарушение на тонком плане, соответственно, возникает в результате поведения человека, его привычек и так далее. Поэтому не вылечив тонкое тело, невозможно вылечить грубое. Вы поняли, да, идею? Так и будет пролетать. Ко мне пациенты приходят, говорят, у меня постоянно почки что-то, все время белок идет, не знаю, что делать. Вроде бы и воспаления нет уже в почках, все равно белок идет. Это означает, что тонкие каналы вот эти нарушены, их надо лечить в первую очередь. И Аюрведа занимается в первую очередь лечением тонких каналов, а потом уже грубых. Грубых вот этих вот структур организма. Это очень важно понять. Иначе невозможно вылечить человека. Все хронические болезни связаны с нарушением тонких каналов. И также следует понять, что чем менее глубоко усваивается пища в дату, тем меньше жизненных сил организм имеет и возможности бороться с болезнями. И также следует знать, что ум и разум тоже питаются в процессе нашего питания. То есть ум и разум питаются еще и эмоциями, мыслями. То есть у ума питание двоякое. То есть он пищей питается. То есть грубая, то есть бала, то есть психическая сила ума появляется в результате того, что человек употребляет просто пищу какую-то, кушает. А утончение, то есть очищение ума происходит за счет деятельности человека. Понятно? То есть ум должен получить силу и чистоту. Чистота никогда не появляется только в результате питания. Можно даже очень чистые продукты есть, но вести очень плохой образ жизни при этом. С другой стороны, даже если человек вообще ничего не ест, если человек действительно духовно продвинут, то он способен питать свой ум просто с помощью духовной энергии, внешней энергии. И мы знаем, что сейчас целое движение существует людей, которые ничего не едят и не пьют. Вот я... Слышали, да, об этом? Я в газете читал, одна девушка 4 года ничего не ест, не пьет уже. Хотя наши ученые считают, что максимум без еды и без воды можно прожить 3 дня. Она не ест, не пьет уже 3 года ничего. 4. И она говорит, таких людей по миру человек 40, наверное. Таким образом, подтверждается мнение вед, что йоги, они просто питаются жизненным воздухом. Им не обязательно кушать, как мы едим. Это связано как раз с функционированием тонкого тела. И в воздухе же содержатся молекулы, там атомы всевозможные, да? Там же он не чистый, там есть примеси. Человек может из воздуха усваивать, если у него активность тела очень низкая, То есть он находится в благости, у него деятельность тела очень низкая сама по себе. Там ничего не крутится так, как у нас. То это значит, что не надо много и веществ для жизнедеятельности. Достаточно просто, йоги питаются просто там, где готовят пищу, они живут просто. Они питаются запахами. У них этого достаточно для них, для жизни. Я сам видел таких йогов, которые запахами питаются. Понюхают. Вот. Ну, нам далеко до этого, конечно. Чем более продвинут духовно человек, тем меньше им кушать хочется. Потому что у него ум становится благостным, расходует меньше энергии. Чем менее продвинут, тем больше у него голод, постоянно чувство голода. Означает, человек живет в страсти и в невежестве. Страсть означает сильное желание кушать, а невежество означает сильное желание кушать невежественную пищу. К сильному желанию кушать прибавляется еще и склонность к употреблению мяса сильному. Чем больше мяса вы едите, тем больше у вас невежество в сознании. Мясная пища дает невежество человеку. Невежество означает, что человек не способен быть счастливым. У него нет идеи внутренней. Он не знает, как это сделать просто. Благость дает идею, как быть счастливым, дает знание. Так, следует знать, что раса дату существует как на грубом, так и на тонком уровне. То есть первая дату, или все семь дату, они существуют как на грубом, так и на тонком уровне. То есть в уме тоже есть раса дату, то есть тоже есть как бы эта идея. И следует знать, что если в уме эта идея нарушается, раса дату, то тогда в этом случае она нарушается потом и в грубом теле. Раса дату имеет функцию, которая на санскрите называется принана, что означает снабжение питательными веществами всего организма. То есть она как бы лимфатическая ткань, она снабжает питательными веществами. Когда, допустим, ароматические масла человек нюхает, то это масло во время нюхания, когда человек долго нюхает масло, оно запах, он проникает на все более глубокие дату в процессе нюхания. И, допустим, где-то через минуту нюхания он доходит до самой глубокой даты. И если мы знаем характеристики запаха, если запах легкий, свежий, приятный, прохладный, это значит, что он подходит. Бывает так, что запах теплый сначала, а потом становится прохладным. Это значит, что на глубоких датах человеку подходит, а на поверхностных нет. А бывает, что у человека запах сначала прохладный, а потом становится горячим. Это значит, что на поверхностных датах запах подходит, а на глубоких нет. Так вот, надо знать, что более важно, если вещество, пища будет подходить нам на более глубоких датах. Поэтому, если вы, допустим, с помощью запаха нюхания тестируете пищу, надо нюхать дольше. Смотреть, появится свежесть через некоторое время или нет. Если ее вообще не появляется, значит, этот продукт бесполезен для вас. Он не принесет здоровья. Обязательно высушенный. Запах всегда связан с сухим продуктом. Вода не пахнет. Вода сама по себе не пахнет. Пахнет сухое вещество. Ну, может масло пахнуть. Масло пахнет может. И в принципе даже жидкость может пахнуть, но это как бы запах, это не самой жидкости, не воды. Вода, она не пахнет. Запах, значит, там есть какие-то добавки, которые дают этот запах. Самый достоверный запах возникает в результате нюхания сухого вещества. Так говорят веды. Запахи из твердого вещества содержатся все виды, все первые элементы, все их энергии содержатся в твердом веществе. Все характеристики вещества содержатся в запахе, поэтому. Никогда запах мяса не будет легким, свежим, приятным. Потому что это не является продуктом, приносящим счастье и здоровье. есть пища, которая очень легко доходит до шукра-дату, до последнего дату, и дает наполнение организма силой. Эта пища, она связана с какой планетой? А? Мы говорили, шукра-дату с какой планетой связана? С Юпитером, да. Давайте повторим, коль вы не знаете. Раса-дату связана с какой планетой? С Луна, с планетой Луна. Поэтому дети, которые находятся под влиянием Луны, где-то до 7 лет практически под полным влиянием Луны, у них пища очень сильно усваивается, потому что основная функция раса-даты какая? Раса-дату принана, то есть снабжение питательными веществами. Поэтому дети мало едят. У них очень сильно усваивается пища, очень быстро усваивается. Вот. И мы видим, что как они внешне выглядят, дети. У них кожа белая обычно, да, такая, светлая. Связана с луна, означает белый цвет. Белый цвет луна дает человеку. Вот, глаза большие, да? Они пухленькие такие, мягкие. Женственная структура у ребенка. Да? То есть женщина связана с Луной, и дети все, мужчины, и мужские, и женские, и мальчики, и девочки связаны с Луной. Они где-то, начиная с 7 лет, мальчики становятся, уже выходят из-под влияния Луны, а девочки остаются. Потом еще к 13 годам Венера добавляется еще. Появляется слащавость в голосе такая, и венерианские функции. А у мальчиков грубость такая появляется, марсианские черты характера. Марс, Солнце. Так, Луна самая первая планета, которая влияет на пищеварение. Поэтому, если человек имеет плохой контакт с Луной, он суетлив, то у него усвоение пищи будет страдать. Напряжен, суетлив, беспокоен. У него усвоение пищи на первом уровне уже будет страдать. Это значит, что все остальные уровни тоже будут, соответственно, страдать. Дальше, ракта-дату связана с Солнцем, мы говорили. И поэтому, когда у человека ракта-дату развит, как он выглядит? Выглядит румяненьким, румяненьким. Он выглядит таким активным очень, жизнерадостным. Солнцем с планетой связано. У него кровеносная система развита, поэтому он закаленный. Может, на холоде не замерзает. Ему не тяжело на холоде находиться. Это мужская склонность. Мужчины больше закаленные, чем женщины. Согласны? Женщины больше мерзнут. Мужчинам легче на холоде, потому что у них больше, естественным образом, больше ракта-дату развита. Иногда бывает женщинам, у женщин это развито тоже. Солнце, если сильное. Дальше. Мышечная мамса-дату связана с Марсом. Поэтому мышечная сила тоже мужская природа, да? То есть мышцы сильные у мужчин. Женщин мышечная система не развита. Поэтому у женщин чаще бывают грыжи, варикозы всевозможные. Мышечная система страдает, поэтому и вены вылазят, и расходятся мышцы, грыжи вылазят в кишечник. Дальше, жировая ткань. У кого больше развита? У женщин уже это Венера, то есть связано с планетой Венера. Поэтому, когда у человека эта дату развита, метхадату развита, как он выглядит? Пухленьким таким, спокойненьким. Вот, это означает метхадату. Астидату, когда развита, это связано с Сатурном. И костная ткань... У кого развито, мы знаем, у людей, которые это уже не связано с полом. Иногда бывает человек очень высоким, костлявым. Это значит, что у него астидата развита. Выносливые такие люди, очень выносливые. И могут любые трудности перенести. Бывает так, что человек худой, он тащит больше, чем этот, который имеет сильную мышечную ткань. Мы знаем, в фильмах показывают, каратисты все худые всегда выигрывают, а толстые проигрывают, плотные как бы проигрывают. Это означает, что асти дату дает больше силы, выносливости, чем мамса дату даже. Маджа дату, уже голова начинает развиваться. Когда у человека маджа дату сильная, то у него голова такая развитая, ум развитый, мозг развитый. То есть он как бы, ну, у него нервная система очень крепкая, он спокойствие имеет, там решимость и так далее. Нервная система, ум, разум. То есть на уровне маджа дату где-то уже пища идет в ум и разум. То есть питается ум, разум глубоко, глубокое питание ума, разума идет. И шукра дату, как человек выглядит с шукра дату развитым? Он выглядит симпатичным. Красота, то есть красота лица означает шукра дату. Чем красивее лицо, тем больше шукра дату выражено. И мы с вами как бы сейчас пройдем все даты, еще дату их функции перечислим. Уракта дату функция дживана. То есть, если принана означает снабжение питательными веществами, то дживана означает питание, само питание. То есть, именно кровь питает все тело, мы знаем. Вот. Следует знать, что рактадату также прану, то есть рактадату питает не только пищеварительными веществами тела, но также и праной, психической энергией. И даже на грубом плане кровь переносит кислород, да? Если бы не было кислорода, ни одна клетка бы не работала. Это означает, а кислород это что такое? Это не что иное, как концентрат, как грубое проявление праны, воздух. Это грубое проявление праны. Огонь пищеварительный – это грубое проявление агни, да? Вот, и так далее. А грубое проявление оджаса что такое? Что является грубым проявлением оджаса? Жидкость организма. Если у человека сморщено все, гармошку, лицо, кожа дряблая, у него много оджаса в организме или мало? Мало. Если у него такой взбитый весь такой, как бы, у него упругая ткань, да, лицо, кожа упругая, кровь с молоком, отжаса много в организме? Много. Можно по лицу определить, насколько человек способен вылечиться. Если лицо все такое сухое, значит запас жизненной энергии слабый в организме. Если лицо румяное такое, крепкое, как бы, значит запас большой. У кого запас жизненной энергии больше, у мужчин или у женщин? У женщин больше, потому что больше отжаса. А у мужчин больше запала, но он быстро сгончается. А? Огня больше, а запаса меньше. Поэтому мужчина, ему благоприятнее быстрее лечиться, сразу быстро вылечиться и все. Долго нельзя мужчину лечить, у него сразу загибается потихоньку. Потом не восстановит уже. А женщине не надо быстро лечиться, ей надо потихоньку спокойно лечиться, потому что она за счет отжаса вытягивает. Дети тоже за счет отжаса вытягивают, поэтому их не надо там какими-то сильнодействующими препаратами лечить, надо потихоньку их вытягивать, лечить потихоньку. У пожилых людей много отжаса или мало? Мало, поэтому лечить надо их быстро, да? Сильнодействующими средствами быстрее надо лечить, чтобы не затягивалась болезнь, иначе никаких возможностей восстановить организм уже не будет. Если раса дату в детском возрасте, то в каком возрасте ракта дату проявляется больше всего? В юношеском. Все юноши, мы видим, закаленные, у них кровь движется очень активно, бурно. Вот. А жирок когда появляется? Уже в молодом возрасте, таком 20 с лишним лет, уже появляется жирок, завязывается в организме. Так? Мы видим, что человек сначала, у него обмен веществ формировался в детском возрасте, потом у него появились, ну как бы, кровообращение. Мышечная ткань начинает формироваться очень сильно. Мы знаем, когда половое созревание наступает, да, у мужчин, мальчики начинают становиться такими. Сначала он там качается, 7, 8, 9 лет на тренировке бегает, как был глистой, так и остался. Потом половое созревание произошло, и сразу такой, раздуло его, ходит еловье. Вот, то есть мышцы начинают формироваться позже, а жир еще позже начинает формироваться, да? То есть ближе к среднему возрасту. Костная система сформировывается до конца, то есть жир уже сформировался, кости продолжают расти. Да? Женщин тазовые кости все время растут в шире. Вот, у мужчин еще что-нибудь растет. Что-то растет у всех. А мозги у нас развиваются всю жизнь, да? Мозги постоянно маджадату. Следующее после рахта дату это мамса дату. Ее функция покрытия, то есть смягчение тканей, покрытие тканей. Эта функция называется лепана на санскрите. Смягчение лепана, как у нас на русский, да, язык похож. Лепана означает смягчение покрытия, дживана, кровь. Лепана, жировые функции покрытия, амортизация, смягчение, защита. Дальше лепана это мышечная, я извиняюсь. Мышечная, лепана означает мышечная. Мышцы же покрывают тело, защищают вот это все. Покрывают, защищают, это мышечная ткань. Третья дату, мышечная. А мышечная ткань сгруппирована вокруг костей. И медхадату это смазка. Жировые ткани предназначены для смазки. Снехана, это функция снехана. Снехана. Смазка, то есть следует знать, что пища должна быть маслянистой. Когда мы кушаем, пища всегда должна быть маслянистой. Это значит, что в этом случае она хорошо усваивается и смазывается, как бы все структуры организма нужны везде, нужна смазка. Мы знаем, между плевральными листками любых органов есть смазка. То есть движение сердца зависит от этого, насколько она хорошо смазка снабжает, как бы работает. Легкие тоже движутся постоянно. В суставах должна быть смазка. Это связано с функцией вот этой вот жировой ткани, лепана. Если ее нет, значит высыхают суставы там и так далее. Мы знаем, что когда человек голодает долго, у него страдает вот эта функция и начинают скрипеть суставы там и так далее. То есть теряется смазка. Снехана. Ну, а это означает нарушение. То есть есть как бы истощение функции, а есть нарушение функции. Если жир идет не в тело, то есть не в функции тела, а в ткани, просто в жир, как бы отложение, то тогда суставы тоже скрипеть начинают. То есть это нарушение движения, то есть нарушение, то есть как бы дисфункция медхадату. Толстый человек еще не знает, что у него все будет там мягко и эластично и все прочее. Часто толстые люди, они не имеются на смазке нормально, потому что не туда идет. Мы знаем тоже, мамсадату может страдать. В одном месте много мышц, в другом вообще нет. Такое может быть тоже. Допустим, мышцы тела сильные, мышцы органов слабые. Органы там растягиваются, провисают. Опущение почки там происходит и так далее. Это все возможно. Такое бывает. Дальше, астидату. Ее функция дхарана, поддержка. Она создает каркас тела. Маджадату. Ее функция это пурана. Пурана. Это означает как бы заполнение организма силой. И также заполнение костей, то есть мы знаем, что костный мозг заполняет кости, а нервная ткань, она наполняет организм деятельностью, активностью. И функция шукрадату — это гарбадана. А гарбо дадана. Дадана означает давать. Дадана дать. Дадана давать. Санскритское слово. Означает гарба, означает зародыш. Производство другого тела, то есть функция воспроизводства гарба дадана. Сейчас мы с вами пройдем такой как бы подраздел этой темы, называется концепция саратва. Саратва. Это очень важная концепция, она указывает на здоровье. То есть мы говорили сейчас с вами о развитии тканей, а известно, что от силы планеты, если планета чистая и сильно влияет на человека, то в результате этого у него появляется здоровье. В какой-то определенной структуре тела. И следует знать, что есть, в связи с этим существует семь основных конституций тела здоровых. Эти семь здоровых конституций связаны с семью планетами. Конституция Расасара, Расасара-дату, или конституция Расасара, означает, что у человека будет очень здоровое циркулирование в организме Раса-дату. То есть это означает, что у него Раса-дату, она связана с лимфатической тканью, с кожей и с покрытием всех органов. Это значит, что у человека будет очень нежная, светлая, красивая кожа. Вот. Дальше у него не будет лишних пигментаций на коже, она будет гладкая. У него будет мало волос на коже. Лунное строение. Такой человек будет иметь лунный характер. У него будет очень спокойный характер, умиротворенный характер, лунообразное лицо, тонкие черты лица, губы тонкие, глаза большие, нос тонкий. Женственность будет, даже у мужчин проявлена женственность, пальцы длинные, тонкие. Длинные, конусообразные, то есть как бы конусом утончаются, как у пианистов. Вот, дальше. Такой человек будет среднего роста. Он не будет выглядеть тяжелым, но плавным. Он всегда будет выглядеть моложе, чем он есть на самом деле. У него физическое тело никогда не будет сильным. И трудно будет сказать, какой у него возраст. У него очень сильный иммунитет, потому что лимфатическая ткань связана с чем? С иммунитетом. Вот. А представляете, о каких людях я говорю? То есть это значит, что это раса сара, люди этой как бы конституции. У них будет очень сильный отжиг в теле, очень сильный. Они будут такими неторопливыми, и их трудно будет вывести из равновесия. Надо ругаться очень долго, чтобы он начал нервничать. Он будет спокойный, как танк. и очень такой умиротворенный. Такие люди обычно любят детей и работают воспитателями, преподавателями. Они утонченные, имеют способности внутренние. У них склонность есть к художественным знаниям, таким искусству и так далее. Чувства утонченные, образное мышление. Память очень хорошая, глубокая, долгая. И артистический талант есть. Понятно концепция Расасара? Луна сильная, хорошего качества в гороскопе. Можно увидеть, гороскоп увидите. И Луна сильная, хорошего качества, никаких плохих аспектов нет. У человека никогда не будет страдать кожа. У него не будет кожных болезней совсем. У него никогда не будет страдать лимфатическая ткань. Вот. И у него... Он всегда будет высыпаться, то есть у него будет крепкий сон. Он будет все запоминать. У него будет хорошая работоспособность. И хорошая усваиваемость веществ в организме. Дальше, следующий тип личности связан с солнцем. Арактасара. Этот человек будет выглядеть как кровь с молоком. У него будут горящие глаза, такой зажигательный взгляд, жизнерадостность очень повышена в характере, смех постоянный, радость, смех, шутки. Вот, лицо красноватое, тело все такое красноватого оттенка. Особенно краснота будет видна на ладонях, подошвах стоп. На солнце его кожа быстро краснеет. Или темнеет. Такой человек будет способен переносить высокие температуры и низкие. То есть он будет адаптирован в климате. На него температура не будет сильно влиять. То есть у него будет, не будет проблем с жарой и холодом. Белки глаз могут быть такими чуть-чуть легонько красноватыми. Или розоватыми. У него очень быстро будут заживать раны на теле. У него не будет практически инфекций никаких. То есть инфекционные заболевания не будут касаться его слишком сильно. Но холод такой человек все равно будет переносить лучше, чем тепло. Так же, как концепт конституция Расасара, они будут лучше переносить тепло, чем холод. Потому что конституция Расасара на холодную природу имеет, а Рактасара горячую. Следует знать, что человек этой конституции, Рактасара, у него живучесть очень высокая. То есть, если он чем-то заболел, то он склонен будет вылечиваться быстро сам. То есть, его не надо лечить, он сам вылечивается обычно. Обычно такие люди не ходят в больницу к врачу. У него очень стойкое давление будет, всегда держаться на нормальных цифрах. То есть, кровеносная система очень стабильная, и ему нагрузки какие-то физические, больше даже не физические, а климатические нагрузки нипочем. То есть такие люди любят на природе жить, отдыхать. То есть у них стойкость организма к внешним факторам очень высокая. Представляете, что за личности? Имейте в виду, что людей с чистым солнцем, с чистым влиянием солнца, очень не так много, также с чистым влиянием Луны. Это редкие люди. Мы говорим сейчас о редких людях очень. Может быть, из 100 человек один будет, или из 1000 один. То есть очень мало. В основном все люди имеют нарушения какие-то в каждом из дату. Следует знать, что у такого человека будет склонность к ответственности в жизни, к принятию решений. Он, возможно, будет занимать какое-то хорошее положение в обществе. И у него будут крепкие черты лица, такое телосложение сбитное. Это означает, солнце сильно проявлено как бы в его организме. Мужчинам эта конституция дает красоту мужскую, а женщинам красоту дает конституция Расасара. Все женщины стремятся к этой конституции, все мужчины стремятся к Рактасаре. Имам Сасари. Дальше, Мамсасара, конституция, связана с Марсом. А у такого человека сразу будет видно, ну вот Шварценеггер у нас есть пример. У него будет сильное, очень мускулистое тело. И оно не только будет иметь сильную как бы мышечную систему, но и сила огромная будет. Мы знаем, допустим, у нас поддубный был Цепервал там. И так далее. То есть есть как бы примеры таких конституций на наших глазах. Они очень видны, потому что человек-то выглядит неординарно. То есть он такой здоровый, мышцы крепкие. Вот. Обычно при такой конституции у людей много волос на теле, обезьянье такое строение. Много волос дает эта конституция. Красноватый цвет тоже, как бы лица, тела. Такой человек способен нагрузки большие, мышечные терпеть. Обычно у него не бывает каких-то проблем с мышцами, болезней мышечной ткани, там воспаления. И если, допустим, какие-то трудности, он мышцы перетянул, они быстро у него восстанавливаются. Мы знаем, что спортсмены, которые, вот, допустим, связаны с мышечными нагрузками, борцы, они на следующий день, он там мышцу себе растянул, на следующий день у него уже все зажило. А у обычного человека неделю будет болеть или две. То есть, а у него уже на следующий день уже все нормально, уже бегает дальше. То есть, это очень важно понять, что в зависимости от конституции человек способен разные как бы нагрузки терпеть в своей жизни. И, соответственно, мы можем понять также, что выдающиеся личности, которые в чем-то достигают больших достижений, они имеют чистоту дату какого-то одного. Хотя бы одного чистоту, одного дату надо иметь, чтобы стать выдающимся человеком. В данном случае все спортсмены, сподвижные виды спорта, у них чистота мамса-дату есть. Это однозначно связано с мышцами. То есть они способны, мышцы, много энергии идет в организме, чистой. Дальше Медхасара. Этот человек будет иметь чистую связь с Венерой. Он, у него будет такое, не значит, он будет толстым. Он не будет, толстый означает нарушение жировой ткани. То есть такой человек будет выглядеть румяненьким, таким симпатичненьким, румяненьким. Его потискать будет хотеться, вот, потому что через него идет энергия наслаждения будет действовать. Энергия наслаждения всех притягивает, поэтому Медхасара – это конституция детей. Детей хочется тискать, да, то есть у них Венера очень сильно влияет на них, поэтому они привлекательные дети очень сильно. Вот, он имеет будет расслабленное тело, такой человек. У него будет приятное лицо, предрасполагающие теплой беседе. Вот. У него будут мягкие черты такие внешние, но он не будет утонченным, то есть это не луна. Здесь утонченности большой не будет, но будет склонность к наслаждению, будет любовь к анекдотам, к радостным таким веселым дням провождения. Такие люди обычно работают на курортах. Они любят, когда вокруг настроение такого балдежа, расслабухи. Если вы на курорты приедете, то увидите, там люди все такие, у них такие покатые лица такие, они ходят, работают там. У них такая работа возле моря. Хорошо. А? Но это вот как раз от кармы зависит, то есть не так все, как кажется. То есть действительно конституция может меняться в зависимости от деятельности, но чаще всего человек приобретает тот вид деятельности в зависимости от того, какая у него конституция. То есть на самом деле вот мне, если, допустим, там пожить недельку, у меня не такая конституция. Если мне пожить там недельку, вот побалдеть, я просто с ума сойду. Я на море приезжаю, я там судорожно книги начинаю писать. На часик прибежал, покупался быстренько и назад книги писать. Я не могу так отдыхать, как они на пляже там. пойдем полежим. Я говорю, извини, я не могу. Вот, это все зависит от наклонности, от конституции. Венера дает наслаждение. Люди театра такие, как бы ля-лям-пам-пам, такой, актеры и так далее, шутки, смех, эмоциональность очень сильно развита, эмоции всевозможные, медхасары, то есть, как бы, веселье, смех, шутки, приподнятое настроение. Такие люди, они имеют сильные гормональные функции. Они хоть весь день будут смеяться, их не остановишь. То есть вот выдающиеся самые актеры, они имели такой как бы характер, что они постоянно заводили вокруг себя, и люди не могли остановиться рядом с ними. То есть у них как бы всегда, вот, ну, мы можем, допустим, какие примеры, Леонов, допустим, да? Он такой, у него постоянно на него смотришь, смеяться хочется, то есть... Никулин тоже, да? Такие черты лица такие, какие покатые. Вот. То есть люди, которые, они комедийные роли обычно играют, потому что, ну на него смотришь, как Никулин, там вот этот фильм был, они сражались за Родину, да, там серьезный фильм такой начинается, и там такие артисты такие, ну, идут серьезные лица такие перед сражением, и Никулина показывают. Все, серьезный фильм закончен. Вся серьезная закончена. И уже все повалятся. Потому что у него сила такая от него исходит, не серьезная, а смешная. Поэтому как бы тут ничего не сделаешь уже с серьезностью. В этом как бы идея. Астисара. Это самая высокая конституция. То есть это тоже баскетболисты, чаще всего такие спортсмены, то есть высокие люди. Астисара — это конституция сатурнианская. Это Сатурн. Это люди, работоголики. То есть они могут работать с утра и до вечера. У них крепкие зубы обычно. Вот такие угловатые черты лица, крупные ногти. А тело как бы тонкое и тяжелое. На весах обычно показывает много, а непонятно откуда вес. То есть мышц нет, жира нет, одни кости. Но такие люди очень выносливые. Они способны переносить перенапряжения длительные. То есть если человек мамса-сара, он может быстро что-то сделать, ну, тяжелую работу, потом отдыхать ему надо, то астисара — этот человек может делать долго тяжелую работу. Ему не надо отдыхать, он может работать. То есть очень выносливая конституция. И такие люди, они самые стойкие к различным переменам, погодных условий, экстремальных ситуаций. Допустим, если мы возьмем вот людей, которые там эти все вот, каскадеры все, вот, ну, те, что связаны с экстримом каким-то, люди, они все такие, у них, вот каратисты, да, все эти, у них очень такое, черты лица очень сухие, ну, и худощавый вид такой, и очень выносливый вид такой, крепкий, выносливый. Боксеры там, допустим, знаем такие. То есть это означает выносливость, связанная с этой конституцией. Когда человек может много работать без устали, у него тоже такой внешний вид будет. Дальше. Маджасара. Маджасара означает, что человек очень сильно сконцентрирован на умственном труде. У него обычно широкий лоб, широкий высокий лоб, черты лица они такие, какие-то там выступающие. Самая главная часть лица — это лоб. Такие люди обычно достигают больших умственных результатов творческих каких-то в умственной деятельности. Это чувствительный тип, как бы такой больше нечувствительный, аристократический. То есть такие люди обычно имеют утонченные привычки, характер, возвышенный утонченный характер, склонность к самосовершенствованию. Это уже на таких людей влияет планета Меркурий сильно. То есть она, эта планета дает связь ума с разумом очень сильную. Отсюда интеллектуальная деятельность высокая. Способность усваивать материал, перерабатывать его глубоко очень. Они способны принять эффективное решение по поводу любой проблемы, которую они понимают. Способны быстро разобраться в любой проблеме. У таких людей обычно большие глаза и очень крепкая нервная система. То есть они не устают при нагрузках психически. То есть это значит, что они способны выносить психические нагрузки очень тяжелые, стрессовые ситуации различные тяжелые. У них нервная система не страдает никогда. Дальше Шукра-Сара конституция, связанная с Юпитером. У человека проявляется духовность, как бы в его природе проявляется духовность. У него блаженство как бы очень сильно проявлено в характере, в поведении. Это не значит, что он как артист себя ведет. Такой человек выглядит очень красивым. Даже если у него черты лица, может, не совсем красивы, но красота исходит от такого человека. Означает, что счастье, именно красота, имеется в виду счастье. То есть это такие люди приятны в общении. Они могут являться лидерами общества, вести за собой большое количество людей. Допустим, никогда не бывает так, чтобы лидер не имел хотя бы кусочка этой конституции Шукра-Сары. Допустим, если человек притягательный, и он притягивает к себе людей, люди собираются вокруг него, значит, эта конституция сильно выражена. Вот такой, при такой конституции Шукра-Сары человек очень ограничивает половые наслаждения. То есть он как бы половую энергию свою бережет. И часто такие люди бывают аскетами, отреченными, или просто они не склонны к половой деятельности. Чем меньше человек занимается сексом, тем красивее он выглядит. У него красота идет не в половую энергию уже, а в его разум и в его привычки, в его энергию психическую. Когда от человека исходит красота, ну как бы не красота молодости, которая быстро кончается, а в целом как бы по жизни, это значит, что этот человек бережет свою половую энергию. У него счастье, красота означает счастье. То есть счастье возможно у человека только в том случае, если он не сильно много тратит половой энергии. Когда человек расходует свою половую энергию сильно, то энергия счастья уходит из него. Потому что эта энергия счастья возникает, когда все дату заполнены силой. То есть раса дату это шукра дату, то есть это самая тонкая часть, фактически психическая часть энергии человека. И пища приносит счастье, доходит до счастья и накапливается счастье в человеке медленно. И тратится очень быстро в результате половой деятельности. Поэтому Аюрведа настоятельно рекомендует как можно меньше половой деятельности. Эта деятельность не приносит слишком большого счастья. Человек как бы расходует свое счастье, а потом долго остается несчастным в результате. Когда человек мало занимается этой деятельностью, значит, что у него энергия вся поднимается вверх, он испытывает радость в течение жизни, и он... Энергия увеличивает разумность, силу разума. Есть еще восьмая конституция, называется Сатва-Саратва. Сатва-Сара. Это божественная конституция. Если человек с такой конституцией, то есть вероятность, что он какой-то, ну, какими-то силой божественной какой-то обладает, или может это воплощение Бога. Такие люди, если одного за всю жизнь встретишь, то хорошо. Это божественные люди, божественные черты лица, неземной вид человека. То есть он неземной вид имеет. Ни на кого не похож. Невозможно как бы... Такие люди обычно не живут в обществе, они живут в храмах, монахами. И у них такой отреченный очень образ жизни. Все семь конституций у них находятся в полной благости. Все виды, все планеты на них влияют абсолютно благостно. Непонятно, зачем они вообще родились на этой земле, которая не предназначена для таких конституций. Сатвасара — это конституция, присущая всем небожителям, то есть жителям высших планет. Там не бывает вот одной конституции, другой. Там все обладают полной красотой. По всем конституциям у них красота. Поэтому они там не болеют и не страдают, как мы с вами. Они очень притягательны. Даже на один уровень выше Земли, выше нашей галактики, женщины описываются в Ведах, а им не надо душиться духами. От них исходит аромат, который распространяется на 10 километров вокруг. Если одна женщина, Веды описывают, что если одна женщина с высших планет попадет на Землю, просто где-нибудь будет прогуливаться, то все мужчины на расстоянии нескольких километров в это время потеряют семя. От счастья. Вот. Я уж не говорю, что произойдет с женщинами, которые увидят божественного мужчину с высших планет. Они все попадают просто в обморок. Потеряют возможность двигаться. Потеряют силу воли, возможность двигаться. Вот, то есть, таким образом, нам не снилось то, что есть на высших планетах. Теперь мы с вами как-то упустили некоторые раздельчики. Мы сейчас о них поговорим. Мы говорили уже с вами, что пища, она, проходя определенные этапы пищеварения, а этапы пищеварения связаны с усвоением в разных дату, она делится на пищу, которая приносит человеку здоровье. Эта пища называется... Ахара-раса. Ахара-раса – это часть пищи, которая наполняет дату. То есть это часть пищи, которая превращается в жизненную энергию человека. И вторая часть пищи превращается в малы. Малы или отходы – это означает, как бы, та часть пищи, которая не нужна нам. Она, может, для кого-то является пищей, но не для человека. А процесс пищеварения вообще делится на три стадии. Первая стадия пищеварения начинается еще во рту. А на первом этапе пищеварения переваривается доша-капха. Сладкий вкус, мы знаем, связан с доша-капхой. Он еще во рту сладкий вкус переварится. Об этом мы учили в институте медицинском, да? Что сладкий вкус переварится во рту. Дальше, после этого вся пища переходит в желудок, тоже связан с первым этапом пищеварения. Дальше, ну, как бы... Когда пища заполняется соляной кислотой, ну, кислотой, когда пища заполняется, она не просто лежит, а заполняется кислотой активно. С этого момента начинается вторая стадия пищеварения. И она связана с дошей питой. Вторая стадия пищеварения также продолжается в 12-перстной кишке. И последний этап пищеварения происходит в толстом кишечнике. И следует знать, что на первой стадии пищеварения пища имеет сладковатый вкус по своей природе. На втором этапе пищеварения ее вкус становится кислым. И на последнем этапе пищеварения вкус пищи становится острого вкуса. И на первом этапе пищеварения производится доша пита, доша капха. То есть, если мы пищу неправильно покушали, то токсины начинают появляться уже сразу в организме, да? То есть мы поели только, и уже слабость наступает, буквально сразу после еды. Это означает, что доша капха, вот токсины, как бы склонность к интоксикации уже формируется с самого начала поступления ядовитой пищи в организм. С самого начала. На втором этапе, потом мы знаем, что изжога появляется чуть позже, да? Когда пища начинает перевариваться, как через какое-то время появляется доша пита, означает изжога, вот нарушение огня, да? То есть доша пита, расстройство движения огня, появляется позже. Поэтому зуд на теле появляется где-то через пару часов после того, как мы поели, аллергия, там крапивница, если человек отравился пищей. То есть все это связано с нарушением питы, огня в организме. Дальше. И доша вата появляется, когда пища находится в толстом кишечнике. В толстом кишечнике вырабатывается острый вкус. И в толстом кишечнике что происходит с пищей? То есть жидкость всасывается. Жидкость всасывается за счет доши ваты, за счет праны, психической энергии человека. И она там же движется, то есть она движется к выходу. Поэтому, когда расстраивается доша вата, то нарушается всасываемость жидкости в организме. И также запоры появляются, то есть пища, возникают спазмы какие-то определенные в кишечнике. Пища не способна двигаться нормально вперед. В толстом кишечнике, ну как бы последняя порция ахара-расы, то есть это означает ахара-раса, я повторяю, это то, что должно всосаться. Последняя порция ахара-расы всасывается, жидкостная часть пищи. И пища в этот пищевой комок в это время состоит из одной малы. Вот. Теперь мы дальше переходим с вами к малым. Потерял малый. Значит, существует 4 основных малы, то есть отходов. Первая мала на санскрите называется пуриша или кал. Вторая мала называется мутра или моча. Третья мала называется сведа или пот. И ка-мала это, ну, это объединенное понятие, то есть вид отходов, которые выходят, ну, это ногти, допустим, это ка-мала, то есть то, что мы отрезаем волосы. Дальше слизь глаз, носа, ушей, пробки все эти. Все это ка-мала. То есть тоже отходы, которые не связаны с первыми тремя. Таково их определение. А на последнем этапе в пищеварении, как мы говорили, появляется пуриша. То есть это кал. И ее функция аваштанбха. Аваштанбха. Аваштанбха ее функция. И функцию эту вам не сразу будет легко понять. Следует знать, что всегда кроме грубого действия есть еще тонкое действие. И аваштамбха означает накопление токсинов в определенном месте. Человек, который не опорожняет вовремя кишечник, у него сначала токсины накапливаются в толстом кишечнике, и на тонком плане тоже там собираются там токсины, тонкие токсины. Почему кал является оскверняющим, обладает оскверняющим действием на сознание? Согласно ведическому знанию, если человек дотронулся до кала, он должен омыться. Потому что в этом случае он, его организм наполняется дошами. То есть он наполняется оскверняющим фактором. А кал обладает также тонкой энергией осквернения, грязи психической. Поэтому я вот сейчас говорю об этом, и все сморщились такие. Смотрят на меня такой, как будто я прям вот и состою из этой малы. Когда даже сама речь уже об этом уже оскверняет. И следует знать, что когда человек не опорожняет вовремя кишечник, то у него организм наполняется дошей. Дошей капхой. То есть это означает, что и дошей ваты, кстати, всеми дошами. Сначала доша вата выходит из равновесия, потом пита, потом капха. Следует знать, что поэтому по этой причине человек не должен сдерживать выход кала из организма. Надо быть в этом очень внимательным, осторожным. Потому что иначе интоксикация организма наступает очень быстро. Как психическая, так и физическая. Следует знать, что апанаваю, то есть это психическая энергия, движет кал вниз, апанаваю. Если мы сдерживаем кал, то апанаваю, это психическая энергия, она скапливается в нижней части тела, и она вызывает определенные изменения в организме. То есть она начинает распространяться из зоны прямой кишки, начинает действовать на половые органы, у человека усиливается половое желание. Раз у него появляется склонность к воспалительным заболеваниям кишечника и половых органов тоже. Дальше у него появляется, у женщин появляется расстройство работы матки от этого. То есть апанаваю становится ненормально увеличенной, что приводит к различным заболеваниям почек, мочеполовой системы в целом. Следует знать, что психическая энергия чистая, психическая энергия, она поднимается вверх, удана, ваю, поднимается вверх хорошо только в том случае, если у ней она идет от Марса, то есть от волевого усилия, волевой позыв человека находится в области копчика, то есть там находится волевая энергия. Когда человек половым желанием переполняется, его воля уничтожается сразу, то есть сама идея полового желания, человек теряет волю. у него появляется, он действует так, как ему природа заставляет уже. У него, он лишается мозгов. Как говорят веды, он из человека превращается в животное на время. Поэтому, согласно ведическому знанию, когда вот эта пробка из апана-ваю, связанная с отходами, она стоит на пути уданы, то удана, она тоже не может подниматься вверх нормально. Она нарушается, и у нас дурь идет в голову. То есть это увеличивает склонность к гневу, раздражительности и так далее. Поэтому очищение кишечника своевременное очень важно для человека, чтобы он контролировал свои чувства. Дальше, функция мутры или мочи. Кледавахана называется, кледавахана. Буквально означает вывод жидких нечистот. То, что мы сказали про прямую кишку, в полной степени распространяется на мочевой пузырь. Конечно, мочевой пузырь больше влияет на половые органы, а толстый кишечник на почки. Поэтому как бы задержание мочи особенно вредно для беременных женщин. То есть они расстраивают функцию матки таким образом. И детородная функция нарушается. При женщинам неблагоприятно сдерживать мочу. Потому что их красота и здоровье зависят от гормонального функционирования гормональных органов. А мужчинам неблагоприятно сдерживать кал. Потому что их функционирование, как бы красота и здоровье зависит от надпочечников в мужском теле, которые связаны именно с пуришей, то есть это этим видом отходов. Дальше, сведа это пот. И те нечистоты, которые не выходят через мочу, и кал, они выходят через пот. Пот, он имеет двоякую функцию, он защищает организм от перегрева, и с другой стороны он выводит ненужные вещества, которые скапливаются в клетках, но по каким-то причинам организм не способен их сразу вывести наружу, то есть они остаются в организме какое-то время. Функция сведа называется кешавидрити. Кешавидрити имеет двоякую функцию. С одной стороны, это выход ненужных веществ, а с другой стороны, это питание волосистой части тела, то есть и ногтей. То есть вот это вот как бы, ну, чем как бы мы знаем, что функции потоотделения сильно связаны с ростом волос в организме. Если, допустим, у человека страдает эта функция, то и рост волос тоже в какой-то степени нарушен. Это важно знать. Или, допустим, чрезмерно едкий пот, тогда волосы разрушают, тоже фолликулы страдают от этой волосины. То есть сама вот эта жидкость, пот, то есть она, мы как бы ее рассматривает аюрведа не когда она выступила, а когда она еще находится внутри. Пока она находится в теле, она питает волосы, волосяную ткань. Для роста дает силу. Эта функция очень сильно развита у животных. Мы знаем, что у коса там шерсть состригаем, только успевая, там у гусей. Некоторых животных сильно развито. И мы имеем одежду из-за этого. И у камалы функции не описаны аюрведой. Так, они, может, описаны, но не придаются с ним большое значение. Они имеют защитную функцию. То есть сера в ушах защищает как бы уши от инфекции и так далее в какой-то степени. Ногти тоже защитную функцию имеют, мы знаем. И таким образом. Несложный материал? Нормально? Коль вы еще не умерли, и вас можно еще немножко помучить. Поэтому мы с вами поговорим о вкусах. А сначала мы чуть-чуть скажем о протекании дня. День, согласно Аюрведе, делится на 4 части. И в каждой из 4 частей, утро, день, вечер и ночь, существует 3 периода. Эти периоды связаны с дошами. То есть каждый из них увеличивается та или иная доша. С 4 до 6 утра увеличивается вата доша. Это время является благоприятным для духовной практики, самым благоприятным. Согласно ведическому знанию, как бы весь день разделен на мухурты. Каждая мухурта имеет 40 с лишним минут. Это связано с лунным, с движением Луны. И от 40 минут до восхода Солнца эта мухурта называется Брахма-мухуртой. Имеется в виду до 6 утра. Брахма-мухурта, это самое благоприятное время для духовной жизни. В это время грехи очищаются в десятки раз быстрее, чем в остальное время дня. Поэтому в это время все разумные люди читают молитвы. И нет другой деятельности для разумных людей в это время. Это время предназначено для молитвы, которая быстрее всего очищает человека от грехов. Поэтому Брахма-мухурта – это самое важное время в жизни человека. Если человек спит в это время, то он просыпает свое счастье. Дальше. В утро, вторая половина, часть утра – это пита-доша. С 6 до 8 утра. В это время лучше всего принять завтрак. Так как пита чистая в это время, то лечение пита-доши тоже связано с этим временем. И поэтому, когда человек утром принимает пищу, богатую силой, способной проникнуть до глубоких дату, расаяны, то есть он принимает, это пища, богатая контакта с планетой Юпитер. Такие продукты питания, они обладают определенными качествами, характеристиками. Самая важная характеристика – это ароматный запах. Они обладают ароматным запахом, сладковатым вкусом и очень приятные даже на глаз такие продукты питания. Это курага, инжир, бананы, мед, сладкий вкус. Да? Это юпитерианские продукты, в которых они полны энергии, первоэлементы эфира. Они быстрее всего проникают до шукрадату, до самых последних тканей. И поэтому эта пища самая важная для человека. Она принимается рано утром. Сладкие специи, бадьян, фенхель, анис, кардамон, шафран, корица. Молоко тоже относится к этой части, к категории продуктов. Ну, именно кисломолочный продукт, который наполняет эти продукты, то есть их надо использовать вместе. Ягоды сушеные. Летом свежие, все это должно быть свежим, вместе с молочными продуктами. Когда человек питается такой пищей, он наполняется расаяной, то есть продуктами, удлевающими, увеличивающими продолжительность жизни. Когда человек правильно с утра кушает, то он, соответственно, увеличивает свою продолжительность жизни. Если он в это время ест тяжелую пищу, то он лишается здоровья тогда в этом случае. У него нарушается усвояемость веществ, потому что солнце еще не встало, не взошло. Пища должна всасываться больше за счет смешанной энергии солнца и луны. То есть пища должна быть благостной, легко усвояемой. То, которое я перечислил, она относится к этой категории. Чаванпраш тоже состоит из таких продуктов. Все продукты, которые входят в состав чаванпраша, ну, большинство, являются расаяны. Ну, давайте почитаем, что там написано. Да вон в этой, на баночке прям же есть. Что более крупно, там мелко, то же самое почти. Ну где тут состав? Что вы мне дали? Тут очень мелко. Ну я же еще не совсем... Вот здесь амалаки плод. Амалаки, он состоит, содержит в себе все пять вкусов. То есть пять вкусов он содержит. Сначала ешь, он кислый, потом вкусы терпкий, горький. И в конце сладкий, когда уже съел, проглотил, сладкий вкус во рту появляется. Кто из вас амалаки ел плод? Поднимите руку. Хоть один человек есть? Они вот такие вот зеленого цвета, такие плоды кисленькие. Они увеличивают долголетие, они являются расаяной. Амалаки освобождают от токсинов очень быстро. Тростниковый сахар, топленое масло, банслучан, кунжутное масло тоже расаяна. Пипали это не расаяна, но благоприятный продукт. Бамбуковая манна, кардамон расаяна, гвоздика, корица. Китайская корица, сандаловое масло расаяна. Жемчужная паста является расаяной. Иногда тоже камни в порошок стирают и драгоценные. Все камни драгоценные являются расаянами. В микродозах они улучшают здоровье человека. И часто аюрведические средства содержат драгоценные камни. Шафран, серебряная фольга, серебро тоже расаяна в микродозах. Видите? Я вас не обманул. Спасибо. Дальше. С 8 до 10 утра капха-доша вырабатывается. И в это время также капха-дату вырабатывается. Поэтому в это время надо... Капха означает усвоение, да? Капха-дату означает не токсины, а усвоение. Мы с вами говорили, да? Это означает, что умственное усвоение тоже происходит с 8 до 10 утра. В это время что нужно делать? Нужно запоминать. Материал запоминать. Память, на память что-то учить, запоминать с 8 до 10 утра. Дальше вата-доша, то есть с 10 до 12 утра человек должен где-то до 11 утра разобраться со своими проблемами, со всеми. Вата-доша в это время работает. Это уже день начался. В это время как бы человека энергия, очень энергичность, активность умственная высокая. И он может решить все свои проблемы за час буквально. А с 11 до 12 надо уже кушать. Почему? Потому что... Ну или 11:30 должен быть обед. Почему? Потому что пока поели, а потом начинается с 12 до 14 пита-доша. Пока кушаешь, особо пита-доша не нужна. Когда пита-доша начинается, от этого аппетит сильно разжигается, человек съедает больше, чем положено. Если он ест в последнюю половину вата-доши, то у него будет сильный аппетит или нет? Нет. Он кушает, много не ест, а потом у него все очень хорошо переваривается с 12 до 2 часов дня. Все очень хорошо переварится. Солнце в зените стоит, все переварится очень хорошо. Дальше. И потом, когда у него все переварилось, с 14 до 16 происходит усвоение пищи. И в 16 часов у него появляется очень сильная работоспособность. То есть появляется вечерняя вата-доша. То есть человек может очень активно трудиться в это время и плодотворно. И с 18 до 20 у него появляется пита-доша. То есть в это время надо покушать где-то 18 часов. И до 20 этот легкий должен быть ужин. До 20 все должно перевариться уже. Ну, это должны быть овощи просто. Здесь зерновые уже не надо есть. Потому что когда он переварится-то будет, эта пища долго переварится. Зерна 5 часов переварится, а овощи 3 часа. И дальше с 20 до 22 капха доша, то есть надо успокоение, то есть жития святых читаем, Библию читаем, жития святых, смотрим фильмы про святых, мертвые не потеют, горячей крови погоня. Вот. И потом дальше ночь наступает. Ночью нервная система восстанавливается. Ночью вот все, что переходит, происходит, то восстанавливается. То есть вата-доша с 22 до 24 означает, что нервная система восстанавливается. Человек, который 24 не лег, значит уже нервная система сегодня восстанавливаться не будем. Не будет. Проехали. Просмотрели. Клуб веселых и находчивых. Веселые и находчивые оказались без нервной системы. Дальше. Следующее. Пита-доша. То есть защитные силы организма. Ум также восстанавливается с 24 до 2. Эмоциональная сила человека, эмоции. Если человек не лег в час уже, он начинает... Почему люди в 12 ложатся? Нервная система никому не нужна. С тупым рылом смотришь телевизор. Но когда эмоции начинают страдать, настроение портится, тогда уже пора спать. Да? Уже ничего не интересно. В 12 обычно все умные люди идут спать уже в 12. Хотя бы, чтобы эмоции сохранились. Чтобы хотя бы эмоциональный отдых был. Потому что людям же мозги не нужны, им эмоции только нужны. Понимаете? Вот. Мозги нужны только разумным живым существам. Дальше. С 2 до 4 утра восстанавливаются гормональные... Капха-доша происходит. То есть синтез веществ происходит, гормональные функции восстанавливаются. И... Человек, который соблюдает режим дня в соответствии с этим вот графиком, он ведет счастливую долгую жизнь. Человек, который не хочет этого делать, у него будут проблемы со здоровьем большие. В Индии также есть 6 сезонов. Мы их не будем с вами проходить, потому что у нас здесь нет 6 сезонов. У нас 4 сезона всего. А в северных странах нет 6 сезонов. Все 6 сезонов только в южных странах. Там ясно прослеживаются 6 сезонов. У нас нет 6 сезонов. Поэтому аюрведа, которая рассматривает 6 сезонов, она не действительно на нашей местности. У нас нет сезона дождей. Где вы видели сезон дождей? У нас в июле нет дождей. Там может капнет чуть-чуть и все. А в Индии там льет 60 дней, как из ведра. Каждый день, и иногда бывает даже не один день подряд. Вот так льет и льет без перерыва. Земля очищается. Индия благословенная земля, она очищается каждый год. Раз в год очищается от всей грязи, психической, физической. Все смывает за 2 месяца. 4 месяца с июля до сентября. Сезон дождей, но реально льет сильно только 2 месяца. А? Какой там уровень духовности у народа населения? В Индии? Высокий, один из высоких. Очень высокий. Самый высокий в мире. Но если как бы среднестатистического взять индуса, то высокий. Вот самый уродливый индус, извините меня, он духовнее самого возвышенного русского. Понимаете? А у них в крови любовь к Богу сидит. Даже вот самые вот пакостные люди, которые там воруют, грабят, на улице живут. У них они идут и поклоняются Богу, понимаете? У нас, если он пакостный, у него там в мозгах Бога и не было. А он верующий, понимаете? У них там все верующие. А святых там немерено просто. Я был на празднике Кунхамела. Это праздник, собираются все конфессии духовные. Их там столько, что нам и не снилось. Там столько направлений духовных, огромное количество. 6 миллионов человек собираются в месте слияния 3 лек. То есть на тонком плане течет Сарасвати, она под землей течет. Ее можно видеть только с космоса. То есть эта река прочерчена по земле, но она под водой сейчас. Она ушла под землю. В Ведах предсказано, что когда наступит эпоха деградации, самая благочестивая река уйдет под землю, она будет течь под землей, чтобы люди не могли очищаться с помощью ее вод. Это река Сарасвати называется. В месте слияния, пересечения трех рек, Ганга, Ямуна и Сарасвати, самых святых рек на земле, это место называется Праягом. Там в определенное время, ну, на земле, то есть это рассчитано астрологически, когда человек омывается в этом месте, он получает очень сильную чистоту сознания. В это время туда стекаются миллионы святых. То есть огромное количество возвышенных личностей собирается со всей Индии. Их там, оказывается, очень много святых людей. И я видел этот сбор святых людей, собрание. И омовение совершал в это время благоприятное. В январе месяце. Там холодно в январе, но не как у нас. Там тоже холодно, но не как у нас. Там возле Аллахабада. Город Аллахабад есть. Там вот возле него этот праяг. Кумбхамела. Такой праздник. Когда я там был, это Кумбхамела такой по значимости, как бы по важности, бывает раз в 108 лет. И там было 8 миллионов человек собралось. В смысле? Ну, как раз это Сайбабы. Я не отношусь к последователям Сайбабы. А нет, просто там не только что. Там были и сайбабисты, там были и все, что хотите. Там, вот представьте себе место, допустим, да, песок. То есть это пойма Ганги. И там Ганга разливается в августе. А в это время там просто песок. На расстоянии где-то 6 километров в диаметре или 7 километров в диаметре разворачивается красочный палаточный город. Там делают дворцы прямо из тканей и дерева, и брусков, делают прям целые шатры, дворцы красивые. И все это сияет разными огнями. Вот, все очень красиво, привлекательно и красочно. И ходят разные люди необычные, с длинными волосами, такие аскеты всякие. Очень интересно там побывать, посмотреть на людей. Есть шарлатаны всякие, фокусники, там протыкают себе руку ножом и ходят с этим ножом, показывают всем, вот, что он может так делать. Ну, всякие факиры, да, всякие там со змеями ходят, ну, деньги зарабатывают. В общем, много всяких и святых, и там жуликов. Все вместе собираются, получается очень интересно всех посмотреть. Этот праздник длится 2 недели. И тогда можно увидеть, что значит Индия. То есть действительно там это очень религиозная страна. Очень много направлений духовных и очень много духовных людей. Все направления, которые там есть, в это время там вывески у них есть. Можно прийти познакомиться с философией, в том числе и направление Сайбабы. И там... У нас несколько направлений известно всего в России. Мы думаем, все это вот самое главное. Но там столько всего-то. Расслабьтесь, там Сайбаба занимает маленькую там часть, небольшую. Так же, как все остальные. Там очень много направлений разных. Да, у них нет проблем, вообще нет проблем с другом. Это не наш, у них гун, это другие, у них благость там преобладает. Они друг друга любят, в гости друг друга ходят, встречаются, обнимаются. Все вместе в одной процессии идут, стрельбы нет никакой, понимаете. Наши бы сейчас, если конфессии собрались где-нибудь, сейчас бы такое началось, мало бы не показалось. Дальше поехали. Извините, а вот что вы сейчас рассказали, когда все это идет? Наверное. Нет, извините. Ладно, давайте дальше. Вкусы. Следует знать, что существует 6 основных вкусов. И как бы три послевкуса есть. Послевкус — это особое такое понятие аюрведическое, в современной медицине его нет. Мы с вами разберем все это. Сладкий вкус. Он считается самым тяжелым и состоит из воды и земли. Но следует знать, что есть сладкий вкус тяжелый, а есть наоборот возвышающий. Есть понижающий как бы энергию, есть возвышающий. Например, сладкий вкус кардамона и сладкий вкус шафрана, они увеличивают в энергию вверх. То есть сладкий вкус дает первый элемент воды и земли, а также первый элемент эфира тоже дает сладкий вкус. Но первый элемент эфира дает какой сладкий вкус? Который сопровождается очень ароматным запахом. Это означает присутствие большого первого элемента эфира. Так вот, знаете, что сладкий вкус, который связан с первым элементом воды и земли, он энергию опускает вниз. Это тортики наши, это сахар. Вот это. Он опускает энергию вниз и увеличивает силу половых органов. А сладкий вкус, который связан с ароматным запахом, вот розы, допустим, шафран и ароматические масла, этот сладкий вкус повышает энергию вверх, поднимает вверх и увеличивает психическую силу. И расаяны все состоят из сладкого вкуса, который поднимает энергию вверх. Поняли, да, идею? Вот. Сладкий вкус, о котором мы сейчас говорим, он не поднимает энергию вверх и увеличивает капху в организме. Или пракрити капху, то есть строительный материал дает, или дошу капху, дает токсины. Поэтому со сладким вкусом связано больше всего болезней, потому что больше всего токсинов. И с другой стороны, самой легко усваиваемой пищей является сладкий вкус. То есть людям, которые истощены, надо есть сладкий вкус. Сладкий вкус уменьшает количество ваты в организме, поэтому человек, поев сладости, успокаивается, у него суета уходит. И уменьшается количество пита. Пита, то есть огня, уменьшается тоже, потому что сладкий вкус-то состоит из первоэлементов воды и земли, да? Поэтому и огонь уменьшается тоже. Энергия идет в сторону ануломана, то есть у нас есть протиломана направление, это значит повыше энергия вверх поднимается. И ануломана направление означает энергия идет вниз. Сладкий вкус опускает энергию вниз. Поэтому, когда человек сладости обкушается, ему хочется сексом заниматься, спать, вот, и развлекаться. Поэтому в курортах в основном продают сладкую пищу, развлекательную на курорт, пищу развлечения. Значит, сладкую пищу лучше всего есть, когда энергия естественным образом идет вверх. Когда энергия естественным образом идет вверх? В утреннее время. Удана активизируется утром. Апана активизируется вечером. То есть, когда в 6 часов наступает, сразу включается апана. Человек расслабляется, само собой, он не может работать активно. Его расслабляет, ум расслабляет, энергия опускается вниз. И мы говорили, зачатие детей самое благоприятное время, когда? Да, с 11 до 2, когда апана максимально сильная. 12 часов ночи максимально сильная апана. Энергия вся скапливается в нижних органах. И в это время зачатие очень благоприятно, потому что нижние органы сильны, и как бы сила дает сильное потомство в результате этого. А утром максимально сильная удана. Поэтому если в утреннее время зачатие происходит, то энергии нет в нижних органах. И потомство хилое от этого. Понятно? Дальше. Соленый вкус. А по некоторым школам соленый вкус состоит из огня, энергии первоэлемента огня и воды. А по другим школам состоит из первоэлемента земли и огня. Я считаю, что там все три содержатся. И огонь, и вода, и земля. Но можно даже понять это. Соль возникает в результате соединения солнца и воды. Да? Мы знаем, что когда место какое-то заполняется водой, и потом вода отходит, и там очень ярко светит солнце, то в результате присутствия земли, чернозема, там откладываются солончаки. Если вы грязевые ванны где-то видели, то они как раз находятся, грязь где находится? Где заполняется вода водой место, потом осушается, и там должен быть чернозем. Не песок, а чернозем. Там возникают грязи, сначала черная грязь, она потом становится, сначала она синяя, потом становится черной, и потом она превращается в соль. Соль сверху покрывает как бы это место, и образуются солевые такие отложения, солончаки. Поэтому соль, как бы, там есть первый элемент воды, земли и огня. А в результате влияния соленого вкуса капха увеличивается и пита увеличивается. То есть соль повышает огонь пищеварения и увеличивает как бы строительные материалы тела, то есть увеличивает всасываемость как бы пищи. И токсины тоже увеличивают очень сильно, если капха, то есть интоксикацию дает организму, если человек переедает соленого вкуса. А если человек очень много соли ест, то это плохо сказывается на костях. Следует знать, что соленый вкус, он... Он огонь, энергию огня поднимает вверх, от чего увеличивается логическая умственная работоспособность. А энергия ваты, то есть воздух, психическая энергия, может опускаться при этом вниз. То есть соленый вкус, он притормаживает немножко такой, голова тупеет, но соображает хорошо. То есть активность хорошая, но как бы именно огненная активность соленого вкуса сильная. Следует знать, что соленый вкус из-за того, что соль очень, как бы энергия воздуха сильно как бы идет вниз, в результате этого рано выпадают волосы, потому что волосы это как раз, они связаны с праной, которая поднимается вверх, с уданой. Если у человека волосы крепкие, такая шевелюра крепкая, значит, у него удана хорошо сама естественным образом поднимается вверх. А если у него как бы лысеет, то с уданой как бы проблемы могут быть. Чрезмерное употребление соленого вкуса вредит волосам на голове. Поэтому женщинам не очень рекомендуется слишком много соли есть. И сжигает шукра-дату, соль, сжигает самую последнюю дату. Она, соль, имеет проникновенность очень высокую, огня. И огонь глубоко проникает в дату. И в шукра-дату там не нужно много огня. Там не нужен огонь. Там первый элемент эфира самым сильным является. Если огонь проникает до последней даты, то шукра-дату сжигается, сгорает. То есть если человек имеет бесплодие, и он много соли ест, ему никогда бесплодие не вылечит. Сгорает половая энергия просто. Из-за того, что грубым первоэлементом воздуха после соленой пищи наполняется организм. С одной стороны, организм становится, тонус имеет хороший, то есть тонизирует, а с другой стороны, это может привести к повышению артериального давления. То есть грубый первоэлемент воздуха, он начинает и огня, и много огня в организме, это создает повышенность давления, энергия скапливается в организме. То есть соленый вкус мы едим для того, чтобы тонус у нас был сильный в организме, тонизируем. Если человек рано утром соленую пищу ест, то у него организм избыточно тонизируется и истощается. Если человек поздно вечером ест соленую пищу, то он не может уснуть, потому что у него тонус высокий. Поэтому соленую пищу лучше всего есть в обед. А утром не надо есть соленую и вечером тоже. Понятно? Сладкая пища укрепляет кости, а соленая истощает. Кислый вкус. Кислый вкус содержит в себе первые элементы земли и огня. Кислый вкус он увеличивает питу дошу и капху увеличивает, уменьшает вату. Если вата в избытке, то она будет уменьшаться при кислом вкусе, а если ее нет в избытке, то она не будет уменьшаться. Следует знать, что у кислого вкуса есть удивительная особенность. Он энергию огня направляет из тела. Поэтому мы знаем, что летом хочется кислого, летом огонь переполняет тело, и мы едим кислый вкус, и огонь вылетает из тела. То есть этот поток движения называется вьяна. То есть когда энергия выходит из тела, это называется вьяна движение. Когда энергия входит в тело, называется самана. Когда кислый вкус едим, вьяна увеличивается, и поэтому организм охлаждается. Поэтому когда температура повышена, мы мажем уксусом, да, тело. Кислым вкусом, чтобы огонь вышел из тела лишний, чтобы температура снизилась. Летом, когда в Индии очень жарко, то солят воду и добавляют туда лимон. Соль с лимоном пьют, и сразу охлаждается организм. Понятно, да? Да, при высокой температуре точно так же. Следует знать, что соленый вкус повышает пищеварение, а кислый охлаждает. И получается, что огонь внутри остается в пищеварительном тракте за счет соленого вкуса, а за счет кислого весь остальной огонь выветривается. И у человека не снижается пищеварение. Когда человек пьет просто воду летом, у него снижается и пищеварение, и охлаждение происходит. В результате он дурнеет ему, у него токсины повышаются в организме, ему становится плохо, и он болеть начинает. После жары, когда человек приходит, ему нельзя воду пить. Ну, надо пить вот этот кисло-соленый вкус, попить, и все, и нормально будет сразу. А также следует знать, что кислый вкус, он увеличивает выход нечистот через жидкую среду. То есть этот шротас и вот эти энергетические каналы, связанные с почками, от этого увеличиваются. Поэтому все мочегонные, они связаны как-то с кислым вкусом в какой-то степени. Кислый вкус также сжигает шукрадату. Единственный вкус, который очень эффективно пополняет шукрадату, это сладкий вкус. И расаяна больше всего пополняет. Когда сладкая энергия идет вверх, как мы говорили, то раз, ну, как бы шукрадату или самая глубокая дату пополняется от этого гораздо эффективнее. Поэтому органами, продуктами долголетия являются вот эти все вот утренние, которые мы с вами перечислили, продукты. Горький вкус. Опа, у нас уже 2 часа, да? Давайте на вопросы поотвечаем. Хватит с вас на сегодня. Продолжим в следующий раз. Вы не устаете на этих лекциях? Нормально? Это сложные уже темы, уже такие аюрведа пошла. Уже замороченная. А вот для лучшего работы выделительной системы, в общем-то, в нашем условии, наверное, полезна часть лимона отключать. Я считаю, что в ваших условиях кислый вкус неуместен слишком часто. Потому что у вас здесь холодно, и надо его очень аккуратно к нему относиться. Хотя как бы ваша конституция обычно богата огнем, потому что континентальный климат. Поэтому, когда солнце поднимается, вот сейчас уже нельзя назвать полной степени зимой. Потому что солнце после конца декабря начинает увеличиваться. И у вас сейчас уже, вот я смотрю, у вас уже вы все переполнены на глубоких дату агни. Солнце сначала заполняет огнем глубокие дату. И нервная система сразу начинает страдать. Вот поэтому, когда солнце поднимается, первый признак у человека какой? Он не может проснуться. То есть увеличивается сонливость и как бы вялость такая, все расслабленные ходят. То есть сначала шукра-дату наполняется энергией огня, поэтому возбуждаются гормональные функции. И люди начинают дуреть весной от солнца, да? Появляется любовь с первого взгляда и до последнего. Вот. Дальше заполняются все остальные даты. Когда организм переполняется огнем, то у человека появляются воспалительные процессы, и мы знаем весеннее обострение, да? Апрель месяц. Язвенники там все, астматики, связанные с питодошей, болезни, все обостряются. Поэтому, когда солнце поднимается, где-то ближе к марту месяцу, надо уже лимончик добавлять в пищу, чтобы охлаждать себя немножко. Но не всем лимон подходит, поэтому кому-то тамарин лучше добавлять. Кому-то кисловатые специи. Вот так вот. Допустим, ягоды, земляника, клубника, они все кислый вкус имеют. Яблоки тоже, зеленые особенно, сушеные, тоже могут быть кислые вкусами. Это все надо добавлять в пищу, так как поднимается солнце, чтобы охлаждать организм. Дальше какие вопросы? Прием просто чая кипятится, вы ближе дня давали. Как просто чай в промежутках у вас определенно? Чай я не считаю хорошим продуктом. Чай. Если вы говорите о травах каких-то, а не вот этом кустарнике чай. Нет, если вы говорите о компоте и там травах, тогда это другое дело. Опять же, их надо тоже знать, какие травы вам подходят, когда все надо изучать. Поэтому лучше не изгаляться, а пить просто шиповник, напиток с шиповником, сухофруктами. Это будет, по крайней мере, лучше ягоды сушеные пить, чем напитки. Они, в них эфира много, эфирной энергии. С медом можно добавлять. То есть поймите, что если вы начинаете травы пить, думаете, что от этого здоровье прибавится. Вы же не знаете, как они действуют. Часто бывает так, что вы себе гробите здоровье от этого. Поэтому лучше всего пить те травы, лучше всего пить те продукты, которые обладают благостью и нейтральным действием на организм. Это шиповник. Вот это вот суданская роза. Дальше. Каркаде. Дальше чай с фенхелем, кардамоном, корицей. Нейтральные такие специи, благостные. А сок томатный. Томасный сок? Помидоры не являются благостным продуктом. Они увеличивают страсть в организме. Особенно пожилым людям они не рекомендуются. Потому что от этого увеличивается воспалительный процесс. Понемножку можно использовать как-то пищу, но не надо думать, что это является основным продуктом питания. Однако же, если человек находится в страсти, и он ест очень острую пищу, красный перец, он любит пиво, рыбку, то без томатной пасты ему никак не обойтись. Это сам Бог велел там добавлять горчичку, томатную пасту, хрен. А без хрена ему ни хрена не вкусно. Какие еще вопросы? Ну, частично. Да, человек не спит, как бы, но он же и не бодрствует, лежит просто. Значит, что-то происходит. Дальше. Если нарушено обоняние, подбор продуктов питания возможен. там больше не обоняние, а прана, как бы вход праны в организм. Я разок давал, тестировал продукты человеку, мужчине, которого вообще не было обоняния никогда в жизни. Не знает, что это такое. Вот. И у него, говорит, он свежесть. Нет свежести. Вот так мы с ним тестировали. Он чувствует все равно. Прана входит же в нос. Даже если нос не дышит, свежесть все равно может почувствоваться от продукта. Это означает, что это немножко другие функции здесь используются, понимаете? Не рецепторы обонятельные, а другие функции немножко в какой-то степени используются. Вы пробуйте и посмотрите. Там подольше надо пробовать. Лучше всего нюхать левой ноздрёй, чтобы больше там больше чувствительность в ней. Правой больше как бы связано с сменой волевых функций каких-то у нас. Отвращение мы с правой стороны испытываем, а анализ запахов идет с левой стороны больше. И тогда, наверное, по аналогии надо не на вкус покупать, а пробовать на запах? Да, на запах самое лучшее все покупать. Например, как определить сливочное масло, мясо добавили туда или нет? Мясных каких-то или, допустим, растительных продуктов? Да, по запаху раз, и все видно, молочным пахнет или нет, прям четко. Лучше всего сравнивать. Самое идеальное масло, да, покупать, взять с собой то масло, которое нормально уже знаешь, сливочное. Точно сливочное. И берешь прям пачечку, даже не открывая. Раз нормальное, раз ненормальное. Все ясно, до свидания. Сразу все становится ясно. Вообще не надо даже думать, что там добавили. Все и так ясно, что это не благостный запах. А так понюхаешь, вроде бы сливочное масло. Нам загрузили сотни тонн этих морских котиков вместо топленого сливочного масла с Швеции, там оттуда поставляли. Рама, там эти все вот масла. Да, топленое масло, там где-то 50% жира вот этого котиков. Он по запаху похож очень на топленое масло сливочное, но запах совсем другой. Цена другая, дешевле сливочного не может быть. Да, вот они делают дешевле, потому что выгодно. Там у этого котика, у него там тонна этого жира, все переплавляют, он жидким становится. Он этот жир, он застывает желтым таком, желтым цветом таким же, как... И вот вас кормят, я вроде бы, дай бог. Я у вас разок купил, короче, ну как бы масло даже сливочное, сливочное масло. Представляете, что умудряются у вас здесь делать? Я сливочное масло купил, в нем 50% было говядины, а 50% масло сливочное. Перемешали. А? Ну, развесное. Вот, развесное. Не в пачках, а развесное. А сейчас любые маслозаводы добавки делают. Это кто работал на маслозаводе, говорит, что-то приводит и туда добавки. Чистые сейчас масло, ты не купишь. Да? Серьезно? Ну, это двое, которые работают на маслозаводе, так говорили. Да, на самом деле, это не так выгодно добавки эти делать, если потому что... Ну да, добавляет, да. Да, самое лучшее самому. Берете молоко 10 литров, делаете сметанку из него, потом взбиваете, получается масло. Где-то из 10 литров молока, где-то, если 2-2,5% жирности, значит получится 250 грамм топленого масла. Топленого масла 250 грамм. А сливочного будет больше, 400 где-то грамм. Тоже можно к нему добавляют во все. Сметану заквашивают просто на ферментах сейчас. Олег Геннадьевич, вы у нас уже месяц здесь прожили. Что вы можете из продуктов, которые вы сталкивались, которые более... Это надо там посмотреть. У меня жена сталкивается, она у меня сама тоже. Я спрошу у нее, что там, она сама уже все определяет без меня. Я доверяю. Ладно. Дальше какие вопросы? Человек, который не любит Бога, не поклоняется Богу, он хоть вегетарианец, хоть нет, он все равно греховной деятельностью занимается. Потому что вегетарианская пища тоже это живые существа же. Ну просто жизнь менее развитая, чем мясная пища. Поэтому если пища, человек не молится Богу, он не очищается, значит как он может быть негреховным? Все равно будет греховным. Грех все равно накапливаться будет. Поэтому само вегетарианство не освобождает от страданий. Оно облегчает страдания, но не освобождает их. Поэтому человек каждый день должен как-то верить в Бога, по-своему молиться. И это даст возможность действительно быть счастливым человеком. Только божественная сила очищает в полной степени. Ну все, на этом лекцию закончу. Спасибо вам.